Глава 33. В особняк Лиама я приехала ближе к обеду и пробыла тут до позднего вечера. Мы с Арсом все так же сидели в гостиной и разговаривали. От него я узнала, что квартира моих приемных родителей сгорела. Ни родители, ни Лили не пострадали. Других жильцов дома тоже не было у себя. Но, к счастью, остальные квартиры вообще не особо задело. Огонь вовремя потушили. «Пожар был практически сразу после твоего исчезновения. Может, сутки прошли, или даже меньше». «Господи!» Я зажмурилась и опустила голову. «Что сейчас с моими приемными родителями и сестрой? Где они? Как живут?» «На то, чтобы восстановить квартиру, понадобилось время. 2 года они снимали жилье, а потом вернулись к себе». Им, наверное, было очень тяжело. Эти слова я скорее сказала самой себе. Прекрасно помнила, что финансово родителям Лили всегда было нелегко. На какие деньги они снимали квартиру? Прямо все сгорело. Вещи, одежда и мебель. Им пришлось все заново покупать. Да, остался только пепел. Я замолчала и еще сильнее опустила голову. Обняла Лестера, который как раз подошел ко мне. «Давай я завтра отвезу тебя к ним». «Не нужно. Думаю, у тебя много дел. Не хочу отвлекать тебя». «Ты не отвлекаешь». В итоге, следующим утром Арс все-таки заехал за мной и Лестером. Моему сыну протянул коробку, в которой оказался планшет, и пока мы пили кофе, он объяснял мальчишке, как пользоваться новым гаджетом. Как искать в нем информацию, узнавать что-то новое. «Спасибо». Я поблагодарила и улыбнулась, наблюдая за тем, как Лестер тут же начал что-то сосредоточенно читать. «Это мелочи». Я так не считала. Еще раз поблагодарила Арса. А немного позже он отвез меня и Лестера в мой родной район. Машину оставил на парковке, и дальше мы шли пешком. Держа сына за руку, я показывала ему дорогие мне места. Школу, в которой училась, парк, в котором гуляла с подружками. Тут я знала каждую улочку и, рассматривая здание, невольно вновь улыбнулась. За прошедшие 5 лет тут почти ничего не изменилось. Когда мы подошли к дому, в котором находилась квартира моих приемных родителей, Арс сказал, что побудет с Лестером внизу. Я кивнула и сама пошла к подъезду. Поднялась на нужный этаж и позвонила в дверь, и не прошло и нескольких секунд, как она открылась. На пороге появилась Лили. Она стала старше, еще красивее и женственнее. Уголки губ поднялись, и я так невыносимо сильно захотела обнять сестру. Руки дрогнули. Я потянулась к ней, но остановилась. Лили смотрела на меня, как на незнакомку. «Да?» — спросила она, окинув меня взглядом. «Здравствуйте. Тут случайно не живет девушки по имени Ноэми Но?» «Нет», — Лили отрицательно качнула головой. «Я таких не знаю. Возможно, вы ошиблись квартирой». Я невзначай заглянула в прихожую. Они и правда сделали ремонт. Квартира теперь смотрелась свежо и уютно. Мне хотелось еще поговорить с Лили, неважно о чем, но у нее зазвонил телефон, и девушка, извинившись, ушла. Вот только я так быстро не смогла уехать отсюда. Мы с Арсом и Лестером еще долго сидели в беседке неподалеку от дома. Альфа бесконечно долго разговаривал с моим сыном, рассказывал про энергетику и про внутреннего зверя. Я же сжимала в ладони стаканчик с кофе и смотрела на подъезд. Видела, как с работы вернулись мама и папа. Они выглядели счастливыми. Когда мы возвращались домой, Арс не стал заворачивать в тот район, в котором я снимала квартиру. Сказал, что отвезет к себе. «Не нужно!» Я отрицательно качнула головой. «У нас с Лестером есть дом». «Такой себе дом. У меня есть квартира, которая пустует уже больше года. Поживете там». Арс пресёк все мои попытки отказаться и все-таки отвез к себе. Сам не стал навязываться. Уехал. Этот день был эмоционально тяжелым, из-за чего мы с Лестером почти сразу заснули, а следующим утром ко мне опять приехал Арс. Забрал в парк, и пока Лестер с интересом бросал в озеро камушки, мы с Альфой опять пили кофе. Он отдал мне папку, в которой была информация на мою маму. Узнав ее имя, Арс смог быстро отыскать ее. Скользя взглядом по листам и просматривая фотографии, я увидела, что мама жила счастливо. Она не помнила меня, а значит и Лиама. Казалось, что после этого она смогла полностью и без остатка полюбить своего мужа. Мама больше не курила. Как бы дико это ни звучало, но ей пошло на пользу то, что она забыла меня. С одной стороны, мне было грустно, ведь я понимала, что вот как раз ей на глаза мне не стоит попадаться, иначе мама вновь ощутит ту боль, от которой так долго избавлялась. Но с другой стороны, я была рада тому, что уже теперь она улыбалась искренне. Вечером, когда Лестер заснул, я, сидя на кухне, листала соцсети. Искала информацию на всех, кого знала, и замечала, что у каждого из них жизнь продолжалась, менялась, приобретала краски, которые уже не касались меня. Примерно в полночь в дверь позвонили. Я как раз вышла из душа и, взглянув в глазок, увидела Арса. «Что-то случилось?» — спросила, открывая дверь. «Нет. Ты уже собиралась спать?» «Да, но сомневаюсь, что засну». «Тогда, может, выпьем?» Я кивнула. Много пить не собиралась, ведь на мне была ответственность за сына, но от бокала вина отказываться не стала. «Я хотела поблагодарить тебя», — сказала Арсу. Мы сидели на балконе. Тут было очень комфортно. Немаленькая площадь, на которой находились экзотические деревья в горшках, стол и несколько стульев. «Не за что». «Нет». Я посмотрела на свой бокал. Арс пил что-то покрепче, но в свой стакан тоже налил немного. «Знаешь, когда ты сказал, что мои приемные родители только через 2 года вернулись в свою квартиру, я сразу поняла, что ты как минимум время от времени интересовался тем, как у них дела. Сегодня я в сети искала информацию на них и увидела, где работают папа и мама. На заводе Лиама. Сами они там не получили бы работу. И Лиам меня не помнит, а значит, помочь не мог. Но меня помнишь ты. Думаю, это ты помог и моей сестре со стипендией в университет. И я не знаю, почему ты все это делал, но очень благодарна тебе». «Почему я это делал?» Арс посмотрел куда-то в сторону, нахмурился. «Пойдем, хочу тебе кое-что показать». Я поставила бокал на стол и последовала за Альфой. Мы прошли по коридору и зашли в одну из спален. Дверь в эту комнату была закрыта на электронный замок, но Арс его разблокировал. Пока я осматривалась по сторонам, он достал из шкафа картонную коробку, поставил ее на подоконник. «Что это?» — спросила, подходя ближе. «Твои вещи». Я приподняла бровь и, увидев, что Арс кивнул, открыла коробку. То, что там находилось, было трудно назвать вещами. Все сжёное, сгоревшее, но все же я узнала свою статуэтку, несколько ручек и другую мелочевку, которая, судя по всему, выжила после пожара. А еще тут в пакете лежала та одежда, в которой я ходила, будучи в особняке Лиама. «Ты хранил это 5 лет?» «В эту квартиру я переехал почти сразу после твоего исчезновения. Решил, что если сходить с ума, то лучше делать это в одиночестве». «То, что я пропала, так сильно подействовало на тебя?» «Я достала из коробки ежика. Я сделала его еще в начальной школе». «Ты изначально сильно подействовала на меня. Как только я увидел тебя и узнал, что ты дочь Лиама, ты начала меня раздражать». Еще никто и никогда так не злил меня, как ты». «Почему?» «Потому что я считал Лиама своим отцом, но при этом мне рядом с ним места не было. Я своим присутствием блокировал регенерацию Лиама, а на него часто были покушения и единственный выход — отселить меня подальше. Прогнать, как прокаженного. Но Лиам все равно держал меня рядом с собой, воспитывал как сына, а потом появилась ты, его родная дочь. Я знаю, что испытывал. Точно не ревность, но нечто жесткое по отношению к тебе имелось. Еще было влечение, но это ожидаемо. Влечение? Я не спрашивала и не утверждала. Просто вспомнила, как мы держались за руки. Почему ты говоришь, что это было ожидаемо? Потому что Мац Райт — сильный альфа, а ты его самка. Женщины таких альф заведомо будут привлекать других. Конечно, на тебе была метка, которая должна была отгонять других мужчин. Но я и её блокировал. Меня метка не останавливала. Лиам сразу поговорил со мной и ясно дал понять, чтобы я тебя не трогал. А мне все равно хотелось тронуть. Моментами я был на грани, а потом ты исчезла, и грань стала еще ближе. Ты тоже изначально меня раздражал, а потом рядом с тобой становилось как-то спокойнее. Я перебирала вещи в коробке, мои сокровища. Единственное, что осталось из прошлой жизни. «Что ты чувствуешь к Мацу Райту?» Этот вопрос застал меня врасплох, но я, не задумываясь, ответила. «Всё». «Я помню, как ты раньше смотрела на Маца. Так, словно не хотела быть с ним». «Это правда. Было время, когда я действительно желала больше никогда его не видеть, но все изменило мое второе перемещение в прошлое. Тогда я увидела другого Райта». «Ты же понимаешь, что теперь он не такой?» «Да». «Даже если бы не было всех этих перемещений во времени, логично предположить, что человек в 16 и в 40 не будет одинаковым. Я на это и не надеюсь, но тогда я поняла, что сам по себе он неплохой человек, и то, что между нами все могло быть иначе. В конце концов, многое зависит и от меня». Возвращаясь в свое время, я многое переосмыслила. Для Матса хотела быть другой, поступать совершенно иначе. Искренне, а не заставляя себя ненавидеть. И в нашем общем будущем столько всего видела. Но будущего, как оказалось, не было. Мне начали останавливать сердце. Тогда, будучи на грани смерти, я опять многое переосмыслила. Для меня имеет значение то, что я на последних вдохах пыталась учуять его запах. Наверное, я никогда не забуду того отчаяния, которое испытала, понимая, что у меня не получится это сделать. Все эти слова были слишком личными, и я была благодарна Арсу за то, что он не стал их комментировать, просто выслушал. Этой ночью мы опять сидели на балконе. Немного выпили и бесконечно долго разговаривали. Окидывая взглядом ночной город, я думала о том, что жизнь получила свое обнуление. Конечно, кое-что из прошлого еще тянуло ко мне свои руки, и с этим следовало разобраться. Но во всем остальном жизнь начиналась с нуля. О прошлом знали только я и Арс. Ближе к середине ночи, когда звезды сияли особенно ярко, я попросила Альфу оставить все это тайной, секретом, о котором будем знать только мы вдвоем. Я проснулась рано утром и пошла на кухню готовить завтрак. Заодно зашла в гостиную и разбудила Арса. Несмотря на то, что тут были еще две пустые спальни, он заснул на диване. Прошлая ночь нас сблизила, и теперь я видела в Арсе родного человека — союзника, брата. «Мне неловко у тебя просить, но...» «Проси все, что хочешь», — ответил парень, уплетая омлет, который я приготовила. Рядом с ним сидел Лестер и тоже с аппетитом ел. «Мне нужна работа, неважно какая». Арс кивнул. «Пойдешь ко мне секретарем?» «Конечно». Я тут же кивнула. Если честно, я была готова работать даже уборщицей. Главное, чтобы были деньги купить все необходимое для сына. Опыта работы секретарем у меня не было. Но ту решимость, с которой я была готова приступить к работе, трудно описать словами. Когда Арс рассказывал о моих обязанностях, он также спросил, почему я до сих пор не поехала к Райту. Неужели я не хочу этого сделать? Я хотела. Каждый час и даже минуту думала о встрече с Райтом, но я только вернулась и ничего не имела, но при этом у меня есть сын. Ради него я должна была иметь почву, а не бежать к особняку Матса, не зная, когда у меня получится увидеться с ним и чем именно обернется наша встреча. Тем более, в первую очередь я хотела увидеться именно с Лиамом, поэтому, когда на следующий день Арс сказал, что папа вернулся, я тут же начала готовить Лестера ко встрече с дедушкой. Арс также сообщил, что Лиам будет дома только ближе к вечеру, поэтому к особняку мы поехали после заката солнца. Я нервничала и в тот же момент испытывала приятное волнение. Вот только уже когда мы были около здания и вышли из машины, я ощутила нечто странное. Запах. Тот, который будоражил и заставлял сердце биться намного быстрее, безумнее. На подрагивающих ногах я поднялась по мраморным ступенькам и зашла в холл. Даже делая глубокие вдохи, думала, что мне кажется, но, подняв взгляд, действительно увидела его. Райта. Он и Лиам стояли неподалеку от лестницы, разговаривали. Почему-то тут вообще было немного людей, около дюжины.